Глава 42. Разоблачение, наказание и прощение. Она стоит, как особист, уперев руки в бока ровно на том же месте, где в прошлый раз, когда я отправил ее в сад. Неизменное красное ведро висит на сгибе локтя, и кажется, оно полное. Это хороший знак. «Явился!» — презрительно фыркает соседка Яны. Закатываю глаза и пытаюсь сдержаться, чтобы не послать ее туда, куда, очевидно, она не дошла. Эта милая женщина здесь ежеминутно дежурит. Или просто я такой везучий? Она достала уже это чокнутое. «Уже выпустили? Надо было им подольше тебя подержать, бандюган проклятый!» «А сегодня я определенно звезда дня. Устало выдыхаю». Возможно, я бы послушала себе того, что не знаю, но в условиях критического цейтнота обхватываю женщину за плечи под изумленный виск и переставляю, как статую, на ступеньку ниже, отвесив поклон. «Колония по тебе плачет!» — слышу вдогонку. Я даже не хочу думать, откуда ноги растут, и так уверен, чьих это рук дело. Вбегаю на второй этаж и, не раздумывая, жму на звонок. Выжимаю до тех пор, пока не начинаю терять терпение и надежду. Затем начинаю долбить агрессивно и отчаянно, потому что понимаю, что либо мне не собираются открывать, либо в квартире никого нет. Мой пульс гремит так, что я слышу его в ушах. А если она уехала, сбежала, бросила меня? Я же из-под земли достану и задушу. Мои глаза мечутся по консервной двери и подъезду. Я не знаю, что мне делать, я не знаю, где мне ее искать. Это наказание, карма. Я ощущаю, как она точит ногти и допивает свой коктейль, приговаривая, насколько по мне скучает. Лезу в карман за телефоном и пытаюсь вызвонить засранку. Прикладываю ухо к двери, чтобы понять, дома она или нет. Я уверен, что через тонкую дверную перегородку услышу телефонный звонок. Если, конечно, телефон стоит не на беззвучном. Не успеваю моргнуть, как дверь неожиданно открывается. От внезапности замираю и, пораженный, стою на пороге. Передо мной пустота. Смотрю вглубь квартиры, а потом медленно опускаю взгляд вниз. Он смотрит так, что мне становится не по себе. Черный, облезлый, щуплый кот. Темные глаза исследуют меня на молекулярном уровне. Прищуриваюсь и делаю то же самое, то есть это он мне сейчас открыл дверь. Я ведь правильно понимаю. Или все-таки швейцарский психиатр оказался прав, и я действительно схожу с ума. Мне сложно представить, каким образом он это сделал, но брошенный взгляд с барского кошачьего плеча подсказывает, что пройти его величество мне позволяет. Оборачиваюсь и осматриваюсь. Я же не ошибся этажом и дверью. Когда возвращаю свой взгляд коту, он красноречиво дает мне понять, что я не ошибся, и мы с ним заочно знакомы. А потом меня осеняет, что знакомы мы более чем близко. Посылаю врагу убийственный зрительный коктейль, обещая расправу. Этот гад высокомерно поднимает хвост, сообщая, что класть он хотел на меня и мои обещания. «Только попробуй». Угрожаю Бонифацию, снимаю обувь и прячу в ящик тумбы, где в прошлый раз она выжила. Мяукнув что-то нечленораздельное, кот подается вперед, а я двигаюсь следом. По пути в комнату я мысленно составляю список того, что предъявлю мелкой вружке. И укрытие наглого кота в него войдет тоже. Не сразу замечаю свернутый на диване клубочек. Она лежит такая беззащитная и маленькая, что я немедля подлетаю к дивану и присаживаюсь перед ней на корточки. Паника не успевает овладеть моим телом, она бьет сразу в голову. И она лежит, не двигаясь, и у меня темнеет в глазах. Липкий страх поднимает тошноту, потому что причин, почему она в таком состоянии, может быть тысячи. И она, Ян... Аккуратно трогаю за плечо подрагивающими руками. Я никогда так не нервничал, никогда. Даже в те моменты, когда Рудольфовну увозили на скорой. Я не понимаю, что с ней происходит. Она не реагирует на мои прикосновения и на голос тоже. Что, твою мать, случилось? Глаза девушки наглухо закрыты, и я подаюсь ближе. Тяжелое хриплое дыхание дает понять, что она жива, но это ни черта не спасает. С меня водопадом стекает испарина. И она начинает дрожать, мечусь взглядом по ее раскрасневшемуся лицу. Прикладывая губы ко лбу и обжигаюсь, она горит. И она горит так, что меня опаляет ее раскаленным дыханием. «Яна, ты меня слышишь?» Трясу девчонку активнее. Еле слышный тонкий стон. Он пугает, вводя меня в окаменелость. Необходимо взять себя в руки и собраться с разметавшимися мыслями. Несколько раз коротко выдыхаю. «Скорая!» «Нам нужна скорая, потому что в одиночестве я не справлюсь. Телефон. Набираю коммерческую скорую. Номер, который у меня забит в быстром наборе в числе экстренных, благодаря Рудольфовне. Пытаюсь объяснить ребятам из бригады, знающим меня как постоянного клиента, что случилось, хотя сам не совсем понимаю. Они спрашивают о состоянии пациентки, и я ору, что крайне тяжелое, потому что Яна переворачивается на бок и начинает сипеть так, что мои уши закладывает, и у меня подскакивает давление. Получив рекомендации от врачей, назвав адрес Яны, отбиваю звонок и несусь в ванную, к счастью, зная ее месторасположение. Хватаю первое попавшееся полотенце и смачиваю прохладной водой. Открываю балконную дверь, впуская уличный воздух. Прикладываю холодный компресс на лоб Яны, отчего-то вздрагивает и недовольно мычит. Ее зубы начинают стучать, а рука бессильно поднимается, стараясь оттащить мокрое полотенце от лица. «Потерпи, малышка!» Успокаиваю и убираю Янину руку. Глажу по сбившимся в клубок волосам. «Сейчас приедет скорая!» От звука моего голоса Яна дергается. Обхватываю огненную ладошку и зажимаю в своей руке. Она у меня холодная от полотенца. Остужаю и крепко удерживаю, потому что Янка старается отобрать ее у меня. «Как же так, родная?» – причитаю я. Смотрю на часы, подгоняя врачей. Время тащится медленно и муторно. Протираю вареное лицо, получая в ответ недовольную моську. «Чш, так нужно, родная, потерпи, сейчас станет лучше!» Убеждаю обоих. Жалобно стонет она. «Мне холодно!» Ее зубы громко стучат. Врач скорой помощи велел ее охлаждать, но я не могу. Не могу смотреть, как она мучается от лихорадки. Переползаю через девушку, стараясь не задеть, прижимаюсь к спине и обнимаю Янку, вдавливая в себя. Ее колотит так, что меня трясет вместе с ней. «Чш!» — шепчу на ушко. «Я рядом, Янка! Чш!» — целую ее в затылок. Сотрясаясь всем телом, Яна с трудом переворачивается, с агрессивной настойчивостью вжимается в меня, как в источник тепла. Сипит мне в лицо, обдавая пожаром. Целую ее в лоб, в нос, в бледные сухие губки. «Напугала меня коза! Как же тебя угораздило, ведьма моя любимая, а? Ну-ну, тише, малышка!» Нашептываю и целую. Стонет она, трясется, поскуливает. Матерю чертову скорую, которая ни черта не скорая, когда нужно. И они делают несколько уколов сразу, чтобы сбить катастрофическую температуру. Я в прострации наблюдаю за манипуляциями врачей. У меня, блин, в голове тараканы проводят глобальную уборку, выбрасывая всякий хлам, оставляя только важное и ценное. В такие моменты, когда мою девочку крутят и вертят, как безжизненную куклу, а ты стоишь рядом и ничего не можешь сделать, происходит переоценка ценностей. Ты понимаешь всю важность отношений и ответственности друг перед другом. Забота — вот что значит отношения. Когда ее вдох становится важнее утреннего выбора кроссовок между белыми и кипенно-белыми. Когда колбасит не от новой тачки из салона, а от того, что температура начала немного спадать. Когда твоя шикарно укомплектованная жизнь становится пустой и ненужной, если ее рядом не будет. Если не будет того, с кем можно этим всем делиться и разделять то, что еще будет впереди. И все слова, брошенные в сердцах, и ненужные обиды, на которые человек тратит часть своей без того короткой жизни, становятся мусором, пылью, фантиком. Предварительно у Яны ангина. Диагноз неточный, потому что посмотреть ее горло не выдалось возможным. Но этим ребятам я склонен доверять. За такие бабки, которые я им плачу, я обязан им доверять. они обязаны сделать, чтобы мое доверие к ним не пропало. Меня радует то, что Яну не госпитализируют. Как сказали врачи, в легких чисто. Я не совсем понимаю, что это означает, но, повторюсь, я доверяю ребятам в белых халатах. Убедившись, что температура пошла на спад и оставив обойный рулон с рекомендациями, бригада уезжает. Устало усаживаюсь у Яны в ногах, обхватываю теплые стопы. Откидываю голову на спинку дивана и прикрываю глаза. У меня нервное истощение. Краем уха слышу мотор. С трудом поднимаю века и вижу блохастого, пристроившего свою наглую морду рядом с Яниным лицом. Эта картинка успокаивает, и я, кажется, успокаиваюсь. Бодрый стон пробуждает меня. Промаргиваюсь и растираю лицо ладонями, стараясь взбодриться. Трясу головой и смотрю на Яну. Откинув одеяло, девчонка лениво крутится. «Ян, Яна!» Осторожно зову, слегка наклонившись вперед. «Ты меня слышишь?» Блохастый вытягивает шею и заспанными глазами поглядывает то на меня, то на Яну. «Ты как?» Тянусь рукой и трогаю лоб, он еле теплый, облегченно выдыхаю. «Миронов, сгинь!» Она неопределенно взмахивает в воздухе рукой, будто избавляясь от навязчивого видения. «Дай мне умереть без твоего присутствия!» Усмехаюсь. «Еще чего, Решетникова? Я тебя буду бесить еще долго и счастливо!» Мой веселый тон — лишь побочка внутреннего психоза. «Я столько не проживу!» — шепчут ее бледные сухие губы. «Ничего, на этот счет я знаю отличное средство. Сушеный горох. Мне как-то одна хитрая знахарка пыталась навязать». Глаза девушки резко распахиваются. Блохастый шугается и с испуганным визгом спрыгивает на пол, подтягивая тощее тело. «Ты?» Увидев меня, Янка замирает и смотрит так, словно не верит в то, что перед нею действительно я. «Я?» Улыбаюсь. «Как самочувствие, пить будешь?» Она отупело хлопает глазами. На голове небрежный сток сена, а на груди надпись «Доцент тупой» вполне себе уместно. «Как ты? Что ты тут делаешь?» Нахмурив брови, с трудом произносит Яна и, обхватив горло, болезненно морщится. «Спасаю тебя, добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит, слышала?» Недоверчиво тянет она, не впечатлившись моим красноречием. Откидывается на подушку. Я вижу, что ей лучше. По крайней мере, ее не сжигает температура. Лезу к ней и укладываюсь рядом. «Яна!» Зову. Глаза девушки закрыты, руки вытянуты вдоль тела. «Что у тебя сейчас болит?» Янка медленно поворачивает ко мне голову и блуждает по моему лицу. Устала, но неравнодушна. Скорее обижена. «Ты зачем притащился?» Шепотом спрашивает, глядя в глаза. «Я же сказал, спасаю!» «А меня не надо спасать!» Она отворачивается и смотрит вперед. «Может быть, я не хочу, чтобы меня спасали?» Это прозвучало так по-детски мило, что я придвигаюсь теснее и впиваюсь носом в ее сбившиеся растрепанные волосы, вдыхая их не ароматный, но родной запах. «А кто мне будет порчу снимать от бесплодия и венца безбрачия?» Спрашиваю, осторожно кусая мочку сладкого ушка. Слабый хохоток подсказывает, что лед тронулся. Да и в целом Янка не истеричная особа, выносящая мозг. Она простая и естественная, и это нехило подкупает. «А у вас, Илья Иванович, запущенный и хронический случай. Вам уже ничего не поможет». Поворачивает ко мне голову и хитро улыбается. Провожу пальцем по бледной щечке. Янка довольно прикрывает мутные глаза, а мне так кайфово, что самому хочется заболеть и валяться с ней рядом. «Давай мириться». Протягиваю ей мизинец. Яна поднимает веки и удивленно смотрит на вытянутый палец. «А мы разве ругались? Просто я тебя обманула, а ты всем в группе растрепала нашим личным. Всего-то пустяки». «Дерьмо, согласен. Извини». Шепчу, поджав губы. «Я знаю, это не аргумент, но я злился на тебя». «А сейчас?» «Сейчас тоже». Говорю ласково и убираю тонкую светлую прядь с лица. Задерживаю руку у ушка. Обвожу раковину подушечкой пальца, кожа нежная, розовая, мягкая. Янкины глаза вспыхивают, и это так красиво, словно на озеро упал солнечный луч. За то, что напугало меня. На мое бедро плюхается нога, закинув конечность, Янка вжимается в меня с особой тщательностью, прижимаясь щекой к груди. «Извини, я больше так не буду». Теплые губы касаются рубашки. «Уж постарайся». Целую ее в макушку. «Мир». «Дружба, жвачка», — смешливо шепчет Янка. Приподнимаю бледное лицо за подбородок и впиваюсь в сухие губы, закрепляя наше перемирие глубоким поцелуем. «Илья, заразишься», — переживает моя маленькая ведьмочка, отстраняясь. «Офигенно». Расплываюсь в широкой улыбке, довольный, как слоняра. «Я знаешь, какой капризный, когда болею. Будешь меня лечить, сырники там всякие готовить, оладушки?» Поигрываю бровями. «Обойдешься!» Закатывает глаза, улыбается. «О, коза, вижу, тебе полегчало!» Встряхиваю браслет наручных часов и смотрю на время. «Так, давай командуй, где у тебя сумка или чемодан? Возьмем самое необходимое». Вскакиваю с дивана, наступив блохастому на хвост. Тот шипит и скалит зубы, но я мысленно обещаю ему, что это только начало. Паршивец ответит за каждую испорченную вещь. «Не поняла». Яна приподнимается на локте, впиваясь вопросительным взглядом в мое лицо. «Зачем тебе чемодан?» — хрипит она. «Не мне, а тебе. В 8 приедет медсестра колоть второй антибиотик. Сейчас отвезу тебя домой». Рыскаю по комнате, пытаясь среди барахла искать что-то похожее на дорожную сумку. А сам сгоняю до аптеки. И она закашливается. «К себе домой?» — недоверчиво спрашивает. «К нам!» — киваю. «Тебе чай сделать?» Вижу, что слова ей даются с трудом, принося массу неприятных ощущений. Хочу разделить с ней эту боль, но больше забрать. «Илья!» — она болезненно сглатывает. «Ты хочешь, чтобы...» «Я хочу о тебе заботиться». Сажусь рядом с Яной и беру в руку теплую ладошку. Целую один пальчик каждый день. Целую второй каждую ночь. Целую третий. Хочу видеть тебя рядом с собой. Прикасаюсь губами к безымянному. Хочу быть рядом с тобой. Целую крохотный мизинчик. И да, я хочу, чтобы ты жила со мной. Я не оставлю ее в этом бардаке. Идти на поправку будет эффективнее и быстрее, когда и закон не будет сквозить, а адский диван прекратит приносить нечеловеческие муки. Янка закашливается и смущенно опускает лицо, становясь невозможно очаровательной. «Илья, я не смогу, наверное». Жмется она, меня пригвождает к спинке дивана. «Вот сейчас не понял». «Я не брошу Степана Васильевича», — поясняет, замечая мое замешательство. «Это еще кто такой?» Недоверчиво интересуюсь. «Это мой кот». Поворачиваю голову в сторону облезлой наглой морды. «Степан Васильевич, серьезно? Вот этот кусок плешивой шерсти, не жирно ли?» Кот сидит, высокомерно задрав рожу, мол, «Да, Степан Васильевич, это я. А кто не согласен, пусть идет лесом». Усмехаюсь. Обзаводиться живностью я не планировал. Тем более таким пакостным существом, нагло и целенаправленно портящим мои вещи. Тащить этого заморыша к себе в квартиру? Увольте! «Что-нибудь придумаем!» Цыжу сквозь зубы. Бросаю взгляд на черного, демонстративно обещая ему место в приюте. Для агрессивных и неуравновешенных. «Правда?» Янка вскакивает с постели, словно не она несколькими часами ранее умирала. Активно усаживается на колени и обвивает мою шею руками, а живот ногами, переплетая их сзади в щиколотках. Дождавшись моего кивка, благодарно пищит и целует. «Степан Васильевич!» Отстранившись, оборачивается к Кошакину. «Не подглядывайте, идите, собирайте вещи!» — командует. Мяукнув с отвращением, блохастый по-рыцарски от бедра вышагивает в сторону запертой двери, смежной с зальной комнатой. Как только жертва энуреза скрывается из виду, Янка набрасывается на мои губы и валит на спину, осыпает поцелуями, щекоча дыханием лицо. «Чего ж так хорошо-то, а?»